Может быть, именно отсюда берет начало и появление в Киеве христианских церквей и крещение Ольги. А Константинополь здесь и вовсе ни при чем. Лишь впоследствии, когда между Римом и Константинополем отношения испортились напрочь, и дело дошло до взаимного анафемствования, летописцы вроде Нестора, жившего, скорее всего, в XV или XVI веках, постарались на совесть, чтобы вымарать все крамольные упоминания о крещении, первоначально принятом от посланников Рима. Страница 79. Есть еще одно косвенное доказательство. Наличие в нашем священном писании третьей книги Ездры, которая присутствует лишь в Вульгате, Библия на латыни, но не в греческом и еврейском вариантах писания. Это доказывает, первые переводы Библии на старославянский язык были сделаны именно с Вульгаты, то есть с Библии римского канона. Да и календарь, основа богослужения, на Руси был принят не византийский, а как раз латинский. Название месяцев латинские, а не рамейские, и началом года считался не сентябрь, как у греков, а март, как на Западе. Интересно, есть ли западноевропейские источники, подтверждающие сию еретическую гипотезу? Представьте себе, есть. Вот что сообщает хроника францисканского монаха Адемара, XII век. У императора Оттона III были два достопочтеннейших епископа, святой Адальберт и святой Брун. Брун смиренно отходил в провинцию Венгрию. Он обратил к вере провинцию Венгрию и другую, которая называется Руссия. Когда он простерся до печенегов и начал проповедовать им Христа, то пострадал от них, как пострадал и святой Адальберт. Тело его русский народ выкупил за высокую цену и построили в Руссии монастырь его имени. Спустя же немного времени пришел в Руссию какой-то епископ греческий и заставил их принять обычай греческий. Поездку Бруна к печенегам российская историография, скрипя сердце, признает. Однако все остальное, написанное Адемаром, современные ученые-мужи отвергают по избитой методике. Летописец заблуждался. Из XX века виднее. Нестора положено считать личностью под солнцем, а Адемара положено считать невеждой, переложившим на бумагу недостоверные сплетни и непроверенные слухи. Нестор ложится в концепцию, а Адемар же категорически неудобен. Так и живут, присочинив попутно, что княгиня Ольга сожгла град Коростень реактивными снарядами, полученными от византийцев. Страница 80. Доказательством служит как раз то, что ни единого упоминания об этом в византийских документах нет. Значит, конспирация была строго соблюдена.